Аполлон. Артемида — серебро, а ее брат-близнец Аполлон — золото. Артемида — луна, он — солнце. Его лучезарные черты зачаровывали любого, кто их видел. Его пропорции и очертания и по сей день остаются идеалом определенной разновидности мужской красоты. Я говорю определенной разновидности, потому что Аполлон поражал воображение не только светлой кожей, но и безбородым лицом и безволосой грудью, что среди греков или богов редкость. Как Иаков в Библии, он был гладким, однако из-за этого не менее мужественным. Аполлон был владыкой математики, рассудительности и логики, поэзия и медицина, знания, риторика и просвещение его вотчина. По сути, он был богом гармонии. Мысль о том, что грубый материальный мир и его обыденные предметы имеют божественные свойства и способны быть созвучными небесам, аполлоническая. Выражена ли она в магических пропорциях квадратов, кругов и сфер, или в безупречных модуляциях и ритмах голоса, или в цепочке рассуждений? Даже глубинные смыслы и судьбы можно прочесть в обычных предметах, если есть у вас такой дар. Аполлон располагал им в изобилии, а к тому же неспособностью ко лжи. Благодаря этому его, естественно, выбрали повелителем оракулов и предречений. Священным для него был питон, конечно, а также лавр. Его животные символы — дельфин и белый ворон. Глупец тот, кто счел бы золотую красу Аполлона признаком слабости. Аполлон был первоклассным лучником, а когда надо — свирепым и лютым воином, как всякий на Олимпе, и, как и все его ближайшие родственники, он был способен на жестокость, подлость, ревность и злобу. Что необычно, в Риме ему поклонялись под его греческим именем, без всяких изменений. Аполлон был Аполлоном, куда бы ни отправились вы в древнем мире.